Глава 9. 2228 год от Великого Исхода. 18 день месяца зеркала. Таяна, Елань. Таяна, Высокий замок. Регент Таяны проснулся в холодном поту. Ланка, спавшая в эту ночь вместе с супругом, повернулась на другой бок, натянув меховое одеяло на голову. Герцог не сомневался, что жена притворяется. Илана не желала знать, что происходит, и поделом. Когда он впервые был разбужен среди ночи и принялся торопливо одеваться, Илана, сев на постели, спросила, что случилось. Сказать правду Михай не мог, и в первый раз после венчания повысил голос. Женщина скорчила презрительную гримаску, встала и ушла. Они не разговаривали 10 дней. Супругов помирила необходимость участия в дворцовых церемониях и еще жажда власти и удовольствия. Годой знал, что пока он побеждает, Илана не будет слишком щепетильной, иначе она не осталась бы с убийцей братьев. Михай затянул пояс, прицепил кинжал и вышел. Один из троих, стоявших на пороге опочивальни стражей гоблинов, не говоря ни слова, последовал за регентом. Герцог изо всех сил старался не торопиться, но сила, разбудившая его, на этот раз была настойчивее, чем обычно. Годой непроизвольно ускорял и ускорял шаг, пока не очутился в самой старой части замка. Здесь регент остановил стражника и ступил на узкую винтовую лестницу, ведущую на смотровую площадку. Михай всегда задыхался на лестницах, но поднимался почти бегом. Призывавший явно терял терпение. Вот, наконец, и дверь. По лицо ударил промозглый холод осенней ночи. Его ждали. Высокая серая фигура у бойниц казалась туманным столбом над прорубью. Годой внутренне напрягся. Он все еще не привык к союзникам. Но чернобородое лицо выказало лишь легкое недовольство. «Что случилось, Шадурка Ройгу?» «Что?» «Ты спрашиваешь, что?» Гость шагнул вперед. Очень бледное, худое лицо, окруженное белесыми же волосами, не казалось уродливым, но могло ввергнуть в ужас признанного смельчака. Годой знал союзников не первый год и сохранил самообладание. Пока он не исполнит договор, они не опасны. Когда же он сделает то, чего они добиваются, они тем более будут не страшны. Союзники не так уж предусмотрительны и неуязвимы, как хотят показать. А Рой справился едва ли не с сильнейшим из своры, не считая самого Шаддура. Сперва это испугало, потом обрадовало. Регент невозмутимо взглянул на туманного гостя. «Да, я спрашиваю. Я не ясновидящий. Мы потеряли младенца, когда все было почти готово. Не ты ли говорил, что дитя неуязвимо? Так же, как и его мать, пока она носит под сердцем плод. Да, мы действительно так полагали. Древние знания. Полагали? Это было рискованно, но Годой ухмыльнулся. Когда мне велели прекратить поиски дочери, вы уверяли меня, что в любое время ее найдете и что ей ничего не грозит. Ты не любишь дочь, ушел от ответа ночной гость. Ты ее отдал. Она мне нужна, отрезал Михай. А вы можете ошибаться. Ты предложил ее чрево в обмен на власть над благодатными землями. Ты получил больше, чем получили мы. Это ваша вина. Я свою часть договора исполнил. Не спорим. Сейчас нам нужна твоя жена. Зачем? В ней сплелись те же две крови, хотя голос их слабее. Когда Герика умрет, Илана сделает то, что не сделала твоя дочь. Моя жена родит наследника мне. Пусть ваш бог придет к Герике еще раз. Она в руках врагов, но она умирает. Пока жива избранница, дитя может явиться лишь из ее чрева. А она сейчас укрыта от нас. Чужой огонь слепит и не дает отыскать дорогу, но лишь к ее телу. Душу мы уведем, за ней уйдет в землю и тело. Зачем вам душа моей дочери? В чьих бы руках ни была сейчас Герик, она никому не опасна. Пусть спокойно доживет свой век. Я поговорю с Иланой. Нет, я ничего ей не скажу. Она не должна знать, чего сына носит. Но убить свою дочь я не дам. Прекрати, подался вперед Шадур Коройгу. Тебе важна не дочь, а цена. Радуйся, цена будет очень высокой. Не может быть двух Эстеля скоро. Пока жива одна избранница, другая не сможет понести. Иди и готовься принять его.